Глава 14. Антонелла все больше убеждалась, что влипла в нехорошую историю. Когда Кристиана рассказал про больную тетю, которая почти все свои деньги растратила на артефакты, купирующие приступы, девушке казалось вполне естественным помочь. О том, чтобы брать какую-то плату с бедной родственницы, и речи не шло. Но по всему выходило, что бывший жених был всего лишь посредником, получившим за это некоторую сумму, весьма приличную, а роль целительского артефакта вызывала серьезные сомнения из-за странного дополнения. Почему, ну почему ей не пришло в голову раньше поискать этот проклятый блок? И все же артефакт целительский. Неужели его можно извратить так, чтобы он перестал таковым быть? Нелла о подобном ни разу не слышала, но Федерико слишком был уверен, что артефакт и маньяк связаны. Но он же может и ошибаться. Девушка искоса взглянула на спутника, тот был мрачен и, похоже, полностью поглощен своими мыслями. «Федерико, а я как раз от вас шел», — вывернувший из-за угла плотный священник жизнерадостно улыбался. Столь заразительно, что Нелла сразу улыбнулась в ответ и подумала, вот оно, ее избавление от брака. «Какая удача, что мы с вами встретились!» «Действительно удача», — кисло ответил капитан. «Добрый день, отец Матео». «Да еще какой! Солнечный, яркий, я так понимаю, Инора Каталана? Очень рад. Очень». Радость его казалась вполне естественной и неподдельной, но Нелла ее не разделяла. «Мы собираемся разводиться», — твердо сказала она. «В ближайшее время». «Инора, неужели этот паршивец уже успел вас обидеть? Простите его». «На самом деле Федерико добрейшей души Инор. Все так и норовят этим воспользоваться». «Нет, он меня не обидел». Здесь Нелла немного покривила душой, поскольку то, что Федерико так упорно оттягивает развод, ей не нравилось. «Просто так получилось, что никто из нас этого брака не хотел. Мы оба были не в себе, понимаете?» «Понимаю», — кивнул священник. «Но если вы были не в себе, значит, вас вела рука богини». Федерико хохотнул и выразительно посмотрел на Неллу, намекая на то, что не так давно говорил. Но говорил он не только это, тем самым дав серьезные аргументы для беседы с представителем храма. «Она нас не для этого вела», — продолжала настаивать девушка, «а для того, чтобы у Федерико появились зацепки в деле с маньяком. Брак был лишним, понимаете?» «Инора Каталана, одно другому не мешает», — заявил отец Матео. «Я, несомненно, буду рад, если найдется этот мерзкий тип, который убивает Инорит. Но если бы богиня не считала, что вы созданы друг для друга, она не привела бы вас в храм. Непременно что-то случилось бы по дороге. Инора Каталана, не стоит принимать скоропалительных решений». И улыбнулся это по-доброму, по-отечески. «Падре, я уже приняла скоропалительное решение, от которого всем плохо. И теперь я хочу просто минимизировать последствия, понимаете?» Антонелле казалось, что она говорит очень убедительно, тем более что на лице собеседника были написаны живейшее понимание и участие. Казалось, еще немного, и он согласится с ее доводами. Да, это вам не упертый офицер сыска, у которого нет то времени, то желания на развод. Даже сейчас стоит рядом, насмешливо улыбается и ничем не хочет помогать в уговорах. «Инора, да с чего вы взяли, что вам плохо?» — удивился отец Матео. «Уж простите меня, несчастной вы не выглядите. А что касается вашего мужа, так посмотрите на него сами. Таким довольным я его давно не видел». Нелла укоризненно посмотрела на Федерико, который с трудом сдерживал смех. Уж он-то мог прояснить, что причина его довольства не брак, а то, что отец Матео ведет себя в точности, как предсказано. Можно подумать, капитану поставят отлично за экзамен по предвидению, сразу после беседы. «Нет, Инора, вы не правы», — продолжал разливаться священник. «Вы еще не осознали, что в этой жизни ничего просто так не происходит, особенно если богиня прикладывает к этому свою руку». «Ну, отец Матео», — в отчаянии вскричала девушка, «не хочу я ничего осознавать, я хочу все вернуть так, как было». «Это невозможно. Ничего уже не будет так, как было. Перемены неизбежны. Поэтому нужно учиться их принимать». Отец Матео положил молодоженам руки на плечи и проникновенно сказал: «А уж эти перемены точно к лучшему. Рад за вас, дети мои. А теперь уж простите, но мне пора. Уверен, чтобы разобраться, моя помощь вам не понадобится. Муж и жена всегда найдут общий язык, особенно если будут спать вместе». Он укоризненно посмотрел почему-то на Неллу. Она решила, что Гвидо обнаружил за диваном постельные принадлежности Федерико и нажаловался священнику. «Вот ведь!» По квартире капитана не было заметно, чтобы слуга усердствовал с уборкой. Но как найти что-то такое компрометирующее? «Я поговорю с инором-полковником, чтобы он не привлекал сейчас к работе Федерико», тем временем продолжал священник. «Не надо, падре», — очнулся капитан. «Он мне уже предоставил отпуск по случаю брака». «И все же я поговорю». Девушка проводила расстроенным взглядом священника и повернулась к Федерико. «Почему?» Ей даже уточнять не надо было, что почему. Муж понял сразу. «Что бы я ни говорил, беседа закончилась точно так же. Я слишком хорошо знаю отца Матео. Сейчас единственное, что меня тревожит, он пойдет к Вольпе». «И что, думаете, полковник заберет свой подарок?» «Вот это вряд ли. Но если полковник и его жена начнут укреплять нашу семью, ничего хорошего не выйдет». «Отец Матео не единственный священник даже в этом городе. Может, пока не поздно?» «Вот решим вопрос с артефактом. И сразу», — туманно сказал Федерико. После разговора с отцом Матео он оживился, словно все прошло, как ему хотелось, и безо всяких неожиданностей. Нелла подозрительно посмотрела на мужа. «Да что же это такое?» «По этому блоку», — задумчиво сказала она, — «мы можем проконсультироваться в академии. Причем именно у специалиста по целительским артефактам. Возможно, тогда и выяснится, что сделанные мной артефакты никак нельзя использовать ни для чего, кроме приступов Витасуары». «Я думал про это. Но сейчас же лето, сложно там кого-нибудь застать». «И все же давайте попробуем», — предложила девушка. «А сейчас домой?» «Почему сразу домой?» — неожиданно заортачился капитан. «Можно же и погулять. Унара очень красивый город». «Вот и гуляйте», — недовольно сказала Нелла. «Но без меня. А то, смотрю, все наши прогулки заканчиваются тем, что все новые и новые норы узнают о вашем браке. И так скоро уже вся ваша Унара будет радоваться, что вы расстались с Марине. Кроме нее, разумеется». При мысли о противной Пауле настроение испортилось еще больше. «Ей-то что, напилась и спит себе? А ведь получается, что эта мерзкая магичка втравила ее, Неллу, в неприятную историю. И отвечать тоже в случае чего ей. И Паула, и Кристиана были всего лишь посредниками. Они могут даже заявить, что не рассматривали схему и понятия не имели, что она отличается от стандартной. Если эту схему вообще удастся найти. Богиня, и зачем она только согласилась? Все ради Кристиана, который с самого начала ее использовал, да еще и знакомился с прицелом на деньги отца». «Не самый плохой повод для радости», — невозмутимо ответил Федерико. «Уверен, когда мы, наконец, поймаем маньяка, то все обрадуются куда больше. Так сильно, что их расстройство от нашего с тобой развода пройдет незамеченным». И все же он не стал настаивать на прогулке, и они чинно, под ручку, совсем как настоящая семейная пара, отправились домой. Туда, где на диване лежал пакет со шторами, а Гвидо воспитывал Рокко. Впрочем, как правильно отметил слуга, спать котенок и сам прекрасно умел, безо всякого воспитания. «У вас гости!» Гвидо выглянул сразу же, как они появились, и озабоченность даже не пытался скрыть. «Я не хотел пускать иноров, но потом подумал, что вам это не понравится. Вот ведь инор-капитан, не успели жениться, а к вам уже зачастили все, кому не лень. Только и знаешь, что дверь открывать да закрывать. И что в таких условиях успеешь?» «Кто пришел?» Федерико не обратил внимания на жалобу слуги, а сразу вычленил главное. «Так тесть ваш», — как само собой разумеющееся, заявил Гвидо. «Второй нор не представился. Молодой такой, смазливый. Выглядит как жулик первостатейный». Антонелла испуганно охнула и бросилась в гостиную. Предчувствия ее не обманули. Там сидел ее отец в компании Кристиана. Что могло случиться, чтобы они появились вместе? «Папа?» — испуганно сказала она. «Собирай вещи, здесь ты не останешься», — тоном, нетерпящим возражений, заявил Инор Вилани. Он сразу поднялся с дивана, на котором сидел до ее появления, и протянул руку к дочери этаким властным жестом. Жест был неправильный, да и тон, пожалуй, тоже. Испуг прошел, появилась злость. Что такого наговорил Кристиана отцу, что тот прибыл сюда лично? Это еще почему? Потому что делать тебе тут нечего. Собирайся, поедем домой. Мой дом здесь, рядом с мужем, упрямо сказала девушка. Она посмотрела на бывшего жениха, но тот старательно не встречался с ней взглядом. Он пытался придать своей физиономии трагическое выражение, но получалось плохо. Слишком явно сквозь маску проскакивало довольство. Довольство и уверенность, что все пойдет так, как ему нужно. Нелла решительно взяла мужа под руку. Нет уж, с Кристиана ей точно не по пути. «Вот, правильная Нора», — влез Гвида. «Будут тут еще всякие жену хозяина увозить. Не отдадим. Не те времена, чтобы родители вмешивались. Мы сыск вызовем». «Я сам сыск», — усмехнулся Федерико. «Гвида, запомни этого молодого Энора. В наш дом его не пускать». «Конкуренции боитесь?» — холодно спросил Энор Вилани. «Ну уж лучше он, чем вы. Вы мерзкий, непорядочный тип. Нелла, мы уезжаем прямо сейчас. В этот раз не буду учитывать твое мнение. Если понадобится, увезу тебя силой». Нелла недоуменно посмотрела на отца и только крепче ухватилась за Федерико. Ей казалось, что все, что отдаляет ее от мужа, приближает Кристиана, которого она не хотела не то что видеть, даже вспоминать о нем. Федерико обнял девушку и с вызовом посмотрел на ее отца. «В чем вы меня обвиняете?» «Я не хочу, чтобы моя единственная дочь была приманкой для маньяка». Тон Энора Вилани не сулил зятю ничего хорошего. «Я дойду до вашего начальства и до начальства начальства, если понадобится. Вы вылетите с работы, Энор, и вас никогда никуда не возьмут. Давайте решим все по-хорошему». «Папа, не говори ерунду», — возмутилась Нелла. «Никто меня не использует, и никуда я с тобой не поеду». «Вот видите, Энор Вилани, все, как я вам говорил», — с выразительным вздохом сказал Кристиана. «Она даже не осознает, что происходит. Постоянно пытается меня оскорбить. Но мне ее жизнь и безопасность важнее, чем сиюминутная обида». «Надо же», — говорил он. Нелла злилась уже так, что с трудом сдерживалась, чтобы не запустить в бывшего жениха хоть чем-то. Если не вазой, так заклинанием облысения. «А ты не говорил моему отцу, куда дел украденные у меня вещи?» «Нелла, как ты можешь?» Укоризное возмущение. «Почти настоящие». «Почти». Девушка удивилась, как она раньше не замечала этой фальши. «Разве я их украл? Я просто перенес собранный тобой чемодан в нашу квартиру. В нашу, Нелла. В ту, в которой мы собираемся жить после свадьбы». «Собирались», хотела поправить его девушка, но не стала. Он и без этого прекрасно понимает, что все кончено, а его игра сейчас рассчитана лишь на то, чтобы она уехала из Унары. Уехала и увезла с собой все, что знает про артефакт, который он тоже украл из ее комнаты. «А схема и артефакт?» «Артефакт я отвез тете. Она на него рассчитывала, как раз недавно использовала последний. Но я могу тебе за него заплатить, если ты считаешь, что между нами все кончено, и за остальные тоже». Про заплатить он выговорил после короткой заминки. Было заметно, как тяжело ему даются эти слова. Но в то, что он выложит деньги, Нелла почему-то поверила сразу. Что же не так с артефактами? Пожалуй, из Унары она теперь добровольно не уедет до тех пор, пока не выяснит. «В самом деле?» — она выразительно подняла бровь. «И за схему?» «Схема изначально была не твоя». «Антонелла, при чем тут какая-то схема?» — раздраженно спросил Энор Вилани. «Отношения с этим типом будешь выяснять потом, дома». «Я и так дома», — ехидно заметила девушка. «Рядом с любящим мужем». Она потянулась и поцеловала Федерико в щеку. Слова всегда нужно подтверждать делом, иначе они остаются только словами.